Глава 8. Переворот. Накануне. В субботу, если можно так выразиться, я расслаблялся. Иначе говоря, отдыхал. Делать особо было нечего, поэтому большую часть времени провел со своими невестами, младшей женой и Исида. Даже учебу забросил, аргументируя тем, что болею, поэтому имею право на отдых. На пару часов зашел в сеть. У меня на страничке количество непрочитанных комментариев сильно убавилось, а вот число подписчиков увеличилось в несколько раз. Просмотрев ленту под видео дуэли, увидел, что все разрулила Вероника, отвечая за меня. Даже завидую ее терпению, ведь кое-где она давала нестандартные ответы по шаблону, что при таком количестве комментариев было бы неудивительно, а практически отвечала вживую. Полюбовавшись на прекрасную работу, вот теперь уже не сомневаюсь в том, что будущего моего пресс-секретаря, я закрыл страницу. Все чаще начал всерьез задумываться о возможности брака с Трубецкой. Весьма выгодный союз выходит. А почему бы и нет? Папа будет главой СБ Российской империи. Союзный род. Да и, честно говоря, Сергей Ильич мне нравился. Но все в будущем. Мне сначала надо официально на своих двух невестах жениться. Вечером меня вновь проверили целительницы и ничего опасного вроде не нашли. Мне кажется, Мамонтова до сих пор почему-то не поверила в наличие яда, но не спорила и не возражала. Вечером прибыл Гвоздев, который в качестве своеобразного разведчика отправился в академию. «Маккинли пока в лазарете», — сообщил он, когда мы устроились вместе с ним и Шемякиным в моей гостиной. «Пару недель он точно проваляется». Я говорил с целительницей, которая его лечит. Ох, и недовольна она была ранами, нанесенными ему, господин. Не любит врачевательницы темную магию. «Еще бы!» — хмыкнул Шемякин. «Она действительно тяжело лечится!» «Он меня вообще убить хотел!» Пробормотав, передал своим соратникам разговор с императором по поводу австралийского принца. «Его величество прав, господин!» — кивнул Гвоздев. «Именно так и надо действовать. Поэтому...» Пока забудьте о нем. Свой авторитет после дуэли ему еще долго надо будет восстанавливать. Ладно, черт с ним. Сейчас дела поважнее есть, проворчал я. Во-первых, опять хотел вас поругать. Почему о сходке в воскресенье узнаю последним? Гвоздев с Шемякиным переглянулись. Мы думали, вы знаете об этом. Неуверенно заметил Павел. В любом случае, время еще есть. Ладно. О наемниках что-то слышно? Вроде мой будущий тесть говорил, что в воскресенье днем они должны прибыть к нам. «Да, их командир Фукоши-сан со мной уже связался», — ответил Шемякин. «Разместить их сможем. Еще арендовал 2 грузопассажирских флайера, поэтому надо будет только окончательно утвердить нашу диспозицию». «А что ее утверждать?» — пожал я плечами. «По-моему, на встрече наши действия озвучили. Можете их повторить, Иван?» «Легко», — хмыкнул тот. — Мы силами СБ рода Бельских, японскими наемниками и несколькими выделенными нам отрядами нейтрализуем Годунова у него в поместье. Желательно ликвидация главы рода. Со своей стороны, господин, нами уже проведена рекогносцировка. Поместье рода Годуновых находится в 20 километрах от Москвы, по дороге на Волоколамск. Мы уже присмотрели точки приземления для флайеров и направление удара. Разрешите? Я кивнул. И тот включил плантел, спроецировав на экран телевизора карту и коротко пояснил наш план действий. На самом деле поместье хорошо охраняется. Главная проблема для нас в серьезной системе ПВО, которой располагает род Годуновых. Поэтому нам придется садиться на приличном расстоянии и штурмовать наземным способом. К сожалению, только новый флайер обладает системой невидимости для радаров. Мы подготовили его и собрали лазер. Лазер? Но вряд ли возникнут какие-то проблемы. Все-таки у нас вооруженное нападение, а Годуновы – враги. И Амицу-сан оказался пилотом, который может навести лазер, и мы уничтожим основные точки вражеской обороны. Заодно отвлечем защитников, а основные силы сделают несколько проломов в стене и ворвутся в имение. Господин, пусть у нас и всего 2 аналитика, но это проверенные люди, которые мне прекрасно известны. 98% успешной реализации плана. Это очень хорошие цифры. Остается лазер, напомнил я. Думаю, на это закроют глаза, заметил Гвоздев. К тому же, император ваш друг. А мы сильно облегчим себе жизнь, добавил Шемякин. «Хорошо», — согласился с ними. «Поговорю с Иваном. Сколько сил у Годунова? Мы справимся?» 5 десятков, вооруженной автоматическим оружием охраны, и 4 достаточно серьезных мага. Да и сам Павел не подарок. Хотя, думаю, вам, господин, он не соперник». «Я должен убить его на дуэли. Шпагой!» Твердо посмотрел на Гвоздева. «Почему шпагой?» – осторожно уточнил тот. «Мама рассказывала, что моего отца убили именно ей. Поэтому хочу завершить историю рода Годуновых так же. Она прекратится, и начнется другая история. История вассалов рода Бельских». «Конечно, господин», – заверил меня Шемякин. «Все сделаем. Не думаю, что это станет проблемой. Кстати, как мне сообщил Трубецкой, утром во вторник будет обнародован эдикт императора о том, что Скуратов и Годунов являются изменниками и государственными преступниками. И все пути отступления у Павла Годунова будут отрезаны. Или его убьете вы, или его просто казнят. Но поместье мы надежно заблокируем. Он не уйдет». «Уж постарайтесь», – кивнул я. «Остается небольшая проблема. В понедельник, как и во вторник, у меня учеба. Ты разговаривал на эту тему с ректором?» Вопросительно посмотрел на Павла. «Да, господин», – подтвердил тот. «Сразу после занятий в понедельник мы покидаем академию вместе с вашими невестами и наследником Сизуки. В предстоящих событиях им лучше быть в нашем поместье. А во вторник, в 5 утра, выдвигаемся к поместью Годуновых. В 6 мы должны быть там. В 7:30 начинаем штурм. Надеюсь, ничего не изменится после встречи в воскресенье», – хмыкнул я. «Думаю, нет», – кивнул Шемякин. «Мы действуем относительно автономно. На встрече надо будет только скоординировать наши действия. Атака на дворец и на имение должна быть одновременной». На этом наше совещание закончилось. В принципе, узнал то, что мне надо знать. Прислушавшись к себе, понял. Не испытываю страха. Единственное чувство, которое охватывало меня – радость приближающейся мести. Как же долго к ней шел! Ведь не так давно это казалось совсем несбыточной мечтой, а сейчас я в 2 шагах от нее. Ха, вот и не верь после этого в судьбу. День закончился небольшими посиделками с моими невестами – Кари и Исида. Японец ушел в самом конце, ну а мы, понятное дело, закончили в моей спальне. Решено. Разберемся с переворотом, займусь подготовкой свадьбы. Прямо скажу, с невестами мне повезло. Надеюсь, что после свадьбы их характеры останутся теми же. А утром после завтрака меня ждал сюрприз. Особенно после того, как буквально за 10 минут до прибытия мне позвонил князь Трубецкой. «Верамир?» Вид у Сергея Ильича был неважным. «Извини за столь ранний звонок, не потревожил?» «Все нормально», – заверил его. «Что-то случилось?» «К тебе Вероника сейчас прилетит». «Зачем?» Непонимающе уставился я на фигурку на плантеле. «Не смог ее остановить», — сокрушенно покачал головой Трубецкой. «Хочет снимать захват Годунова, военный корреспондент, чтобы ее...» «Ого! Еще ни разу от него бранных слов я не слышал». «Вот в кого такая оторва получилась, скажи?» «Мягко в детстве воспитывали. Говорил жене, розгами надо учить. Самый действенный метод. Но нет!» «Вероничка умничка, Вероничка золото, какие розги!» Я еле сдержал улыбку, представив картину учебы князем своей дочери с использованием розг. «Вернуть ее уже вряд ли выйдет», — хмуро продолжил он. «В понедельник с нашим отрядом направлю к вам телохранителей для нее. Но, Верамир, моя личная просьба, проконтролируй, пожалуйста, и пусть в поместье поживет до вторника. Нечего ей в академии делать, туда-сюда мотаться. Не пускай ее». «Не переживайте, Сергей Ильич», – заверил я взволнованного отца. «Все сделаю». «Спасибо. Завтра еще увидимся». Не успел прийти в себя, как в гостиную влетела Варвара. Виль сразу поднялась со стула в углу, на котором сидела, и вопросительно уставилась на взволнованную девушку. «Там Трубецкая прилетела. Флайер только приземлился», – выпалила Годунова. «Да знаю уже», – проворчал я. «Отец ее звонил. Не было печали, черти накачали». Варвара не успела мне ничего ответить. В гостиную ворвался вихрь по имени Вероника Трубецкая. По пути мой будущий пресс-секретарь уже успела скинуть верхнюю одежду и теперь щеголяла в коротенькой юбке и не менее откровенной блузке. Но, по-моему, эти мелочи ее вообще никак не волновали. В руках держала объемистый рюкзак, который сразу очутился на полу. «Верамир!» Она сразу заключила меня в объятия, причем, по-моему, излишне тесно прижимаясь. Хотя я, в общем-то, не возражал, тем более Варвара смотрела на это с веселой усмешкой. «Я в гости!» – заверила тем временем девушка, выпуская меня из своих крепких объятий. «Это я уже понял», – хмыкнул, строго посмотрев на нее. «Твой отец уже звонил». «Да ну его!» – заладил. «Опасно! Там очень опасно! Да сейчас вся жизнь сплошная опасность! Можно по улице идти, а тебе на голову кирпич!» Она осеклась, столкнувшись с нашими взглядами. «Чего еще говорил?» – повернулась Вероника ко мне. «Ругался на меня? Сильно?» В ее глазах была надежда. Не стал разочаровывать девушку, хотя страшно хотелось немного подшутить над этой сумасбродкой. «Ругался, но в меру», – сообщил я ей. «Ну ты тоже не права. Зачем самовольно уехала? Это не игрушки». «Не маленькая уже, знаю», – отмахнулась от меня девушка. «Но зато какой репортаж! Верамир, миленький, ты же меня с собой возьмешь?» «Блеск! Актерское мастерство однозначно пятерка. Взгляд, которым она смотрела на меня после этой фразы, выше всяких похвал. Язык не поворачивается сказать «нет». Покосился на свою невесту, но та только пожала плечами. Ну и ладно. Вот появятся в понедельник бойцы из рода Трубецких, пусть они с ней разбираются. «Возьму», – тяжело вздохнул я. «Варвара, можешь одну из гостевых комнат показать?» – попросил Годунову, и та кивнула. В результате, когда по уже сложившейся традиции все собрались в моей гостиной, в нашей компании появился, вернее, появилась новенькая. Правда, я сразу предупредил возбужденную и, на мой взгляд, чересчур разговорчивую девушку, что лучше не злоупотреблять большим количеством вопросов, тем более тех, на которые не получишь ответы. Девушка старалась, хотя не всегда у нее это выходило, но вообще было весело. Появление Трубецкой явно внесло разнообразие в наше пребывание в поместье. Больше всего досталось Каре, которая, по-моему, была сильно растеряна от напора профессиональной блогерши. Ну а ту сильно заинтересовал статус младшей жены, да и все остальное вызывало любопытство. Надо отдать должное Веронике, она умела расспрашивать, выводя собеседника на разговор. Ей не блогером, а следователем работать надо. Но с другой стороны, я узнал немало нового о своей младшей жене. После обеда к нам прибыли те самые наемники из Японии. Шемякин занялся их размещением, а я пообщался тет-а-тет с Фукоши-сан, невысоким жилистым японцем с холодным взглядом наемного убийцы. Мне даже не по себе стало. Вот есть люди, при одном взгляде на которых становится понятно, что им убить человека так же легко, как и раздавить какую-нибудь букашку. Таким был командир наемников. При этом собеседник из него чудесный, и вел он себя очень вежливо. Узнав о предварительном плане нашего нападения, он покивал, но тем не менее попросил рассказать об этом поподробнее. Тут как раз появился мой главный полководец в компании с нашим будущим пилотом, господином Иомицу, и мне вновь пришлось выслушать подробный рассказ Ивана Сан, как уважительно называл Шемякина, японец. После того, как все закончилось, два нашедших друг друга стратега и молчаливый пилот отправились в казармы, продолжая обсуждать, какое с собой брать оружие и тому подобное. Ну а вечером, оставив девушек с Исида, отправился в игру. Войдя в нее, сразу направился в центр города. Встретился у гостиницы с Эсхилом и Демосфеном. Звучит-то как великолепно. Вергилий, Эсхил и Демосфен. Я только покачал головой. Встретили нас в гостинице как дорогих гостей. Все тот же Афиноген провел по широкой лестнице на третий этаж. Да, сейчас Трубецкой, а то, что все организовывал именно он, я не сомневался. Решил еще больше усилить охрану. На этот раз перед двустворчатыми резными дверьми расположился практически целый отряд из 10 гоплитов 50 уровня. Все неписи. Смотрели они очень подозрительно, даже на Афиногена. Но останавливать не стали. Двери распахнулись, и мы, наконец, очутились в уютном небольшом зальчике. Да, по-моему, в этой гостинице с интерьером геймдизайнеры явно не заморачивались. Да и к чему? Главное, чтобы было больше мрамора и золота. На этот раз к привычному мне составу, сидевшему за столом, на котором красовались разнообразные бутылки и вазочки с закусками, добавились еще двое, если верить надписям над их головами, римлян. Троян и Сципион. Оба первого уровня, но богато одетые. Стоявший рядом с ним Геракл, как и мы трое, выглядели на фоне остальных бедными родственниками. Император коротко их представил. Трояном оказался Разумовский. Почему-то я не удивился. А Сципионом, соответственно, Суворов. Весьма оригинально выглядит картина. Историю, как уже говорил, я немного знал, поэтому невольно улыбнулся, прикинув, сколько здесь легендарных древнеримских полководцев, к которым добавились поэт, философ, драматург и полубог. А встреча оказалась действительно короткой. Как обычно, Цезарь Трубецкой взял слово. Самодержец прав, он идеальный вариант для замены Скуратову. Но ничего нового тот не сказал, просто повторил все решенное на прошлой встрече. Установили окончательное время совместного выступления по всем позициям в 7 часов 30 минут утра. Ну и заслушали короткие речи новых участников. Суворов лично подтвердил, что войска московского гарнизона будут заблокированы во всех местах их размещения, как и полки Национальной гвардии. «Для регулярных войск достаточно будет моего приказа», — пояснил Сципион. «А вот для Национальной гвардии я уже выделил несколько серьезных отрядов, подкрепленных тяжелыми флайерами. Никуда они не денутся. Можете не переживать на этот счет. Все, что надо, сделаю. Степану Аркадьевичу сложнее задача предстоит». Он вопросительно посмотрел на Трояна. «Да ничего особенно сложного не вижу», — пожал плечами тот. «В ночь с понедельника на вторник Скуратов ночует во дворце. Я это устрою. Сколько точно вы планируете провести войск во дворец?» Разговор шел про несколько сотен. «Да», — кивнул Трубецкой. «Отлично. Как и договаривались, зайдут через ворота Тайницкой башни. Самые слабые охраняемые. Вдобавок, я там расставлю и своих людей. Ваша задача — скрытно подвести бойцов». «По воде пойдем. Уже готовы два прогулочных речных корабля», — пояснил Голицын. «Сделаем все скрытно». «Замечательно», — улыбнулся Разумовский. «А Скуратов точно ни о чем не подозревает?» — не удержался я. «Вроде все распланировано и грамотно распределено, но неужели глава службы безопасности Российской империи даже не догадывается ни о чем? Странно». «Ничего странного, но ваши сомнения оправданы, князь». Взгляд Трояна, адресованный мне, был серьезным. «К счастью, Скуратов действительно пребывает в неведении, и в этом заслуга вашего покорного слуги». Он улыбнулся еще шире. «Поэтому визит в его спальню во дворце окажется для Алексея большим сюрпризом». В глазах главы имперской канцелярии мелькнуло слабо скрываемое торжество. «Интересно, что такого сделал ему Скуратов? Почему некогда верный соратник переметнулся в стан врага? То есть теперь союзников у того и не осталось? Только Годунов и его собственные силы в родовом поместье. Ну а на этот счет мои союзники уверенно заявили, что справятся, и имение будет захвачено без особых проблем. А в самом конце, наконец, дошла очередь до меня. Выяснилось, что в понедельник утром ко мне прибудет 5 десятков человек, возглавляемые, как выразился Трубецкой, опытным магом. Ну а дальше все пойдет по общему плану – напасть и обезвредить. И когда встреча уже завершилась, Цезарь лично отозвал меня в сторону и еще раз попросил присмотреть за дочкой. Что мне оставалось ему сказать? Заверил, что глаз не спущу. Хотя, честно признаюсь, учитывая ветреный характер Вероники, это будет непросто. Потом все разошлись. Последними на улицу вышли мы с Гераклом. «Ты как?» – поинтересовался я у него. Какой-то навстречу он был загруженный и напряженный. «Так себе, Веромир», — признался тот. «Сегодня высказывались сомнения по поводу того, что Скуратов ничего не знает. Но, несмотря на заверения Разумовского, меня тоже подозрения гложут. То ежедневно ко мне приставал с расспросами, а сейчас второй день только утром коротко и по делу. Странно все это. Да и Алена как с цепи сорвалась. Ладно, мне пора. Во вторник, надеюсь, этот кошмар кончится. Удачи нам! Если что, звони!» С этими словами он, махнув на прощание рукой, вышел из игры. Я следом за ним, раздумывая над тем, относятся ли слова моего друга о кошмаре к Скуратову, или тут речь идет о его будущей жене. Ха, не удивлюсь, если это именно так.